Мюридов, и в удушающей атмосфере анатолийского города XIII века. Поэтому нужны были люди, за которыми он мог бы при необходимости укрыться, спрятаться, как в хранившихся в шкафу одеяниях. В другой статье Джиляль повторил это соображение, написав, что Невлен вел себя как падишах, не выдержавший груза власти в дикой стране, среди подхалимов и хранивший крестьянскую одежду в шкафу, чтобы, надев ее, найти успокоение в ночных прогулках. Через месяц после публикации этой статьи, на которую, как и ожидал Галиб, фанатичные читатели откликнулись письмами и угрожали автору смертью, а светские читатели — поздравлениями, Джиляль снова затронул эту тему, хотя владелец газеты просил к ней не возвращаться. Новую статью Джиляль начал с обстоятельств, которые знали все мивлевиты. Других мюридов мучила зависть из-за того, что Мивляна так приблизил к себе этого дервиша, какой-то темной личность, и они пригрозили Шемсу смертью. После этого утром 15 февраля 1246 года Галиб очень любил пристрастие Джиляля к точным датам, как в лицейских учебниках по истории. Шемс исчез из Конди. Мивляна не мог перенести отсутствие своего любимого второго «я». Получив письмо от Шемса из Дамаска, он предпринял все возможное, чтобы вернуть свою любовь. Джиляль сознательно писал это слово всегда в кавычках, чтобы еще больше заинтриговать читателей. И тут же женил любимого на одной из своих приемных дочерей. Но это не убавило зависти мюридов. И вскоре, в последний четверг декабря месяца 1247 года, группа заговорщиков, среди них был и сын Мивляны Алладин, устроила Шемсу засаду и заколола его ножами. Труп в ту же холодную и дождливую ночь был брошен в колодец неподалеку от дома Мивляны. Джиляль рассказывал о Мивляне так, будто рассказывал о себе. Пользуясь незаметной читателю волшебной игрой слов, он превращался в Мивляну. Галиб убедился в этом, видя, как повторяются в неизменном виде предложений, даже целые абзацы в исторических статьях о Мивляне и тех, где Джиляль писал о себе. Подтверждение этой пугающей игры Галиб нашел в личных его тетрадях, неопубликованных черновиках, беседах на исторические темы, эссе о шейхе Галибе, толкованиях снов, воспоминаниях о Стамбуле и многих других статьях. В рубрике «Хочешь верь, хочешь не верь» Джиляль написал сотни историй о королях, которые представляли себя кем-то другим, о китайских императорах, которые, чтобы стать другими, сжигали свои дворцы, о падишахах, для которых переодевание и хождение в народ стало чем-то вроде болезненной страсти, и они проводили много времени вне дворцов, забросив государственные дела. В одной тетради Галиб прочитал недописанные рассказики, похожие на воспоминания, где Джиляль в обычный летний день видел себя поочередно Лейбницем, знаменитым богачом, Джевдетбеем, Мухаммедом, владельцем газеты, Анатолием Францем, хорошим поваром, знаменитым имамом-проповедником, Робинзоном Крузо, Бальзаком и еще шестью людьми, о чем писал с некоторым смущением. Галиб увидел карикатуры на Мивляну, изображаемого на марках и плакатах. Попался ему также не очень удачно выполненный рисунок гробницы, на которой было написано «Мивляна Джиляль». Одна из ненапечатанных статей начинала словами «Месневи – книга, которую называют самым великим произведением Мивляны от начала и до конца. Плагиат». Перелистывая местный ви, Галип увидел, что Джиляль отчеркнул непристойные места.